Алло. Да. Здравствуйте, вас беспокоит Жека. Да. У меня для вас очень плохая новость. Какая? Нам придется вас выселить. Жека. Да. И вселим туда за место вас молодую семью. Чего? Вместо вас вселят молодую семью. Такое имеешь право, хулиганить. Я сотрудник ЖЭКа. А приказ мне отдал. ЖЭКа, ты хуйня, блядь! Нет, я все решаю. Чего-то размечтался. Я говорю, я все решаю. К нам обратилась молодая семья, то что им негде жить. А мне хуй с ним, что их кому негде жить. А вас я можно в дом престарелых отдать. Ты сука, перепутал с райисполкомом. Вас, а у меня прописан вас племянник. Отдадим откуда? Дом престарелых. Я прописала племянника, паскуда. Вас в дом престарелых, а вселим за место вас молодую семью. Вот тебя сюда я в людиной засуну, как афериста. Аферистов в дом престарелых не берут. Возьмут, если нужно будет. Только старух таких, как ты. А суд отдадут нахуй. Я тебя, суку, по суд отдам, блюдище. Подождите, нет. Ты, сука, из 218-й. Паскудина ебаная в рот! Нет, у меня даже голос такой. Нет, подохни, постойте! Подохни, сука! Сама ты так...